Глава третья. Возведя стену из воды, Кристина заблокировала летящий в ее сторону огненный шар. Затем, взмахнув артефактным мечом, перестроила структуру заклинания, и защитная стена тут же обратилась многочисленными водяными стрелами, устремившимися к противникам. «Здорово, ваше сиятельство!» — восхищенно выкрикнула за ее спиной Маша Семенова, которая, резко поведя своим посохом, обновила чары ускорения на графине, а затем и на своем возлюбленном Олеге Змееве. Отвечать что-то Кристине было некогда. Размахивая в воздухе мечом, она посылала во врагов водяные серпы. Кристи была заметно сильнее многих других отмеченных, равных ей по рангу. Возможность самостоятельно создавать заклинания, а не рассчитывать на случайно сгенерированные заклинания меткой, дорогого стоит. Особенно, когда создательница заклинания – умная девушка, изучившая за свою жизнь не одну сотню договоров и перебравшая сотни моторов. Сжать, скрутить, выявить суть, впихнуть невпихуемое – все это было подвластно Кристине. И эти навыки будущая графиня Белозерова активно использовала при работе с энергией и при создании заклинаний. А ведь девушка усердно тренировалась и даже иногда успевала сбегать в аномалию. «Но всего этого недостаточно», — раздраженно подумала она, видя, как ее гвардейцы и наемники начинают отступать. «Петр, ситуация?» — резко спросила она через микрогарнитуру у главы гвардии, который со своей группой сражался здесь же, на правом фланге. «Так себе ситуация, госпожа», — отозвался Петр. В наушнике Кристины что-то громыхнуло. Через миг два взрыва раздались и рядом с самой девушкой. «Удерживаем темп, госпожа!» — вновь услышала она голос Петра. «Нужно отступить и перегруппироваться, согласно плану!» Слева прорвались два вражеских бойца и бросились на Кристину. Но они вспыхнули от огненного плевка змея и не добежали. А их отряд не смог оказать товарищам поддержку, так как был перехвачен звездой Игоря Агапова, бывшего владельца старой БМВ Максима, который ныне стал одним из самых преданных бойцов Белозеровых. «Согласно плану», — мысленно повторила Кристи слова начальника гвардии и поморщилась. «Дело в том, что план, то есть обычный план, непременно приведет к большим жертвам. Суть плана — отступать, огрызаться и ждать прибытия основных сил ЧВК «Клинок скорби». А до этого момента в самом лучшем случае еще часа три. Обычный план строился на том, что враг гораздо сильнее». Имелся и идеальный план, рассчитанный на то, что текущих сил гвардии Белозеровых хватит, чтобы не сжиматься и биться на равных до прихода подкрепления. Увы, даже с учетом призраков имения, хороших артефактов, вооружения и больших запасов чипсов восстановления, сил защитникам не хватало. Врагов было слишком много. Точнее, среди врагов хватало отмеченных высоких рангов. «Госпожа! Я собираюсь трубить отступление», — вновь заговорил Петр. Кристина выпустила большое количество скопленной энергии. Таких объемов хватило бы, чтобы создать водяной вал. Но у девушки имелось иное заклинание, основанное на четкой концентрации и сжатии энергии. Тонкая водяная струя, сорвавшаяся с кончика ее меча, пронзила лоб ближайшему противнику. Кристи невозмутимо повела мечом в сторону, разрубая черепушки своим водяным резаком. «Еще чуть-чуть, Петр», — сдержанно произнесла она. Справа раздался грохот. Гвардейцев в той части поля боя оттеснили совсем далеко назад. «Слушаюсь», — ответил глава гвардии. «Рано отступать», — твердо решила про себя Кристи. «Максим бы так легко не сдался. У нас есть шанс все сделать в лучшем виде. Сохранить имение, людей и...» Громоподобный рев пронесся над полем боя, заглушая звуки битвы. Кристи, как и многие другие, изумленно подняла глаза к ночному небу. «Дракон!» — донесся до ее слуха изумленный голос Маши. «Фаина Максимовна!» — обрадовалась Кристина. «Ведь если здесь Фаина Максимовна, то и Максим рядом». Но мимолетная радость улетучилась, стоило девушке разглядеть дракона. Размах его крыльев был от силы метров 8, а тело покрывало чешуя цвета пламени. Пушистого меха, главного атрибута Фаины Максимовны, на драконе не было. И все же Кристина почувствовала что-то родное в этом драконе, Или дракончики?» «Он свой», — отчетливо поняла девушка. «Не стрелять по дракону!» — резко закричала графиня в микрогарнитуру. «Повторяю, дракона не атаковать!» Огромное ледяное копье устремилось в сторону дракончика со стороны врага, но дракончик ловко уклонился от него в воздухе и изрыгнул пламя. Кристина замерла, с восторгом наблюдая, как полыхают отряды противника. Хлопнув крыльями, дракон заложил вираж и вновь выдохнул огонь. «Поддержать дракона!» — заорала микрогарнитура девушки голосом Петра. «Всем отрядам, поддержите дракона немедленно!» Техники отмеченных полетели в гущу пылающих врагов. Среди них началась сумятица, давка, а дракон, выпуская пламя, все ревел и ревел. Увы, драконье буйство продолжалось недолго. Толстая белая молния пробила дракону крыло. Тот рыкнул и начал падать. «Защитить его!» — закричала Кристи, рванув в толпу врагов. Ее отряд поддерживал госпожу. Они прорубались все глубже и глубже, но дракон упал далеко. Кристи видела в том месте, где он рухнул, всполохи разных техник. Дракона били огнем, молниями, водой. «Они так убьют малыша!» — мелькнула в голове девушки страшная мысль. «Помогите дракону!» — закричала она во весь голос. И... рев еще более могущественный и громкий разнесся по округе. От этого рева Кристина и бойцы Белозеровых ощутили прилив силы и воодушевления. А враги, наоборот, затряслись в страхе. А затем... затем в небе показался другой дракон. Громадный, мохнатый и разъяренный. Дракон распахнул пасть и залил вражеские ряды огнем. «Максим!» — облегченно выдохнула Кристина, глядя на эту прекрасную картину. «Наконец-то ты здесь!» Фая была в ярости. Едва мы перенеслись на территорию имения, она заорала, что пропустила рождение своего первенца. Еще через секунду дракониха полыхнула жаждой крови и сообщила, что малыша убивают. Ну а дальше уже она сама полетела убивать обидчиков своего мальчика. Да уж, прибыли мы, конечно, вовремя. Но еще немного, и было бы поздно. А почему мы самую малость задержались? Да все потому, что пришлось отвечать на глупые вопросы наемников в духе. «А как это вы так оказались возле нашей базы? А что, это вы можете к нам в подбрюшье армию незаметно перекинуть или что?» Ну и так далее и тому подобное. Пришлось напомнить наемникам две вещи. Во-первых, мой портал не на их частной территории, так что не нужно бузить. А во-вторых, они сами про этот портал должны помалкивать, ибо все, что они узнали во время контракта, остается между ними и заказчиком. Таково их собственное кредо. Короче, утрясли всякие мелочи, убедил я наемников поспешить, и вот мы тут. Сходу врываемся в бой. Ну, точнее, я сходу телепортировался на спину озверевшей Фаи, чтобы лучше видеть поле боя. «Сама справишься?» — мысленно спросил я разъяренную мать. «Будь уверен», — отозвалась она. «Своего ребенка я в обиду не дам». Я усмехнулся. Фая у меня выросла. Я влил в нее кучу энергии, полученной от посмертного выплеска черной драконихи. Плюс, возможно, путешествие в гости к Хаоситу подарило Фае какие-то плюшки. Как итог, в своей нынешней максимальной форме Фаина Максимовна теперь размерами не уступает той черной сучке. До своих прошлых размеров ей еще расти и расти, но в этом мире Фая выглядит чересчур внушительно. Один минус – долго такие размеры сейчас она поддерживать не может. Плюс из меня тащит прорву энергии на поддержание максимальной формы. С высоты птичьего, ну, то есть драконьего полета, я увидел свою невесту и спрыгнул к ней. Подкорректировав полет с помощью телепортации, я оказался прямо перед удивленной Кристи. Глядя на ее милую мордашку, я не удержался и чмокнул невесту в губы. «Привет, дорогая!» — легко ответил я. «Ты большой молодец! Хвалю тебя!» «А, спасибо, Максим! Рада тебя видеть! Вы прибыли как нельзя вовремя!» «Знаю!» Я улыбнулся ей и помахал ребятам. «Максим, а это...» Кристи указала на мое правое плечо, на котором покоилась безвольная тушка в красивом зеленом платье. «А это Лиза», — пояснил я. «Закиньте ее в лазарет. Ей нужен отдых». Княжна так и не пришла в себя после путешествия через хаос, а я влил в нее столько семейного дара, что она вот-вот лопнет. Ей нужно отлежаться и все это переварить. Кстати, как раз благодаря обилию семейного дара девушка легко перенесла то, что я сейчас два раза телепортировал ее безвольную тушку вместе с собой. «Да, хорошо», — решительно ответила Кристина. «И других раненых тоже в лазарет. Особо тяжелых в источник. Давайте, ребята, отныне вы санитарная команда». Но Максим... Начала была Кристи, однако осеклась под моим взглядом и кивнула. «Хорошо, дорогой, будь осторожен». «Непременно». Я еще раз ее чмокнул. Я знал, что она хотела сказать. Моя невеста рвалась продолжить бой, но я прекрасно чувствовал, что ее энергоканалы истощены. А еще я прямо сейчас чувствовал, как нашу группу слаженно атакуют человек 20. Не глядя, я поставил отталкивающие щиты. Затем передал Лизу в руки Олегу и помог своим отступить. Вышло так, что в этой точке поля боя я временно остался один, а на меня вдруг рванула целая толпа вражин. Что ж, двумя руками я крепко сжал рукоять ледяной скорби и с шагом разрубил воздух перед собой. Разрезы и ледяные серпы скопировались и перенеслись в пространстве к шеям расторопных врагов. Упс, поторопился я. Тут какие-то слабаки собрались. Можно было не тратить энергию на лед. Этой сотни глупцов хватило бы и обычных разрезов, чтобы потерять головы. Пространство передо мной вмиг стало свободным. Я раскинул свое поле еще сильнее и наполнил его семейным даром. Я чувствовал своих бойцов и гвардейцев. Некоторые были при смерти. Но дар императорской семьи спас жизнь верным воинам. «Петя, здорово!» — связался я через микрогарнитуру с главой гвардии. «Как тебе наше идеальное появление?» «Идеальное, господин», — невозмутимо отозвался он. «Не знал, что на нашей стороне есть два дракона. Они мгновенно перевернули картину боя в нашу сторону». «А что насчет тысячи с лишним отборных наемников, которые пришли со мной?» — усмехнулся я. «Эти псы войны не дадут врагам вернуть преимущество», — злобно ответил Петр. Разговаривая с ним, я бегал по округе, через поле подлечивая раненых. Все, кто дожил до моего прибытия, должны пережить этот бой. «Проблемы остались?» — коротко спросил я. «На двух других направлениях, особенно в центре. Госпожа Пожарская сдерживает богоподобного, наследника Стрижовых». «Понял тебя», — ответил я резко. «До связи». Впереди я видел жаркий бой. Прибывшие со мной наемники еще не успели добраться до этой точки. Тут сражались гвардейцы Воробьевых, оказавшиеся в окружении врагов. Одним взмахом меча я втрое уменьшил численность противников на этом участке. Половина оставшихся вмиг выбрала меня своей целью. Проклятие, там сейчас 5 ребят умирают. Я не смогу их подлечить, сражаясь с этими козлами. Ведь пережили мою массовую атаку довольно сильные бойцы Стрижовых. Ну точно. Хорош отлеживаться, жри. Мысленно связался я с Юрцом. Яростный скоробей, точно сорвавшаяся с цепи бойцовская собака, рванула навстречу врагам. Он убивал их с особой жестокостью, отрывая конечности, куски плоти, наматывая их кишки себе на жвала и лапы. Этот дикарь еще и жрать успевал. Ну да пусть развлекается, жизни моих ребят важнее. «Спасибо, господин!» — устало поблагодарили меня гвардейцы. «Это вам спасибо за службу. С меня премия. Повторяйте это раненым, чтобы точно дожили до дня зарплаты». Разумеется, гвардейцы не могли знать, что в тот момент, когда я их будто бы просто подбадривал, я тратил кучу энергии, чтобы помочь каждому из них дожить до получки. «Надеюсь, это поможет», — грустно проговорил один из бойцов, зажимавший тряпкой разорванную грудину своему товарищу. «Кто помрет, тех мой зверек сожрет», — жестко произнес я, взглядом указав на Юрца. В тот момент скоробей будто бы возомнил себя цирковым пуделем, который балансирует на огромном мече. Правда, мой портальный маньячелло сейчас пытался балансировать на оторванной голове какого-то здоровяка. «После таких угроз, господин, нам, похоже, нужно вообще учиться жить вечно», — проговорил один из гвардейцев. Оставив своих бойцов восстанавливаться, я побежал дальше, выискивать следующую партию раненых. Пронесся мимо группы, которую Кристи с ее отрядом как раз эвакуировали. На бегу подлечил самых сложных. И на бегу же связался с Бромом, а если точнее, с Борисом Бромовым, усатым здоровяком из личной пятерки Пожарской. Мог бы позвонить и напрямую Яре, но чуйка мне подсказывала, что как раз ее сейчас отвлекать не стоит. «Это Белозеров. Живой?» — быстро спросил я. «Пока что, господин», — прохрипел он. «Она еще продержится?» Несколько секунд он молчал, в динамике слышался грохот и взрывы. «Госпожа бы смогла его разделать один на один», — зло прохрипел Бром. «Но с ним сильный отряд. Мы не смогли полностью взять их на себя». «Не вини себя, мужик. Я в курсе, как вы цените Яру и дорожите ей. Я знаю, что вы жизни своей не пожалеете и сделаете для нее все возможное. Но ты не ответил на мой вопрос». «Минут 7. Думаю, продержимся мы все». «Отлично, Бром. Через 7 минут буду. И чтобы вы все были живы к тому времени». Я сбросил звонок и побежал дальше, продолжая дистанционно лечить раненых. Силы мои таяли так же быстро, как и снег на улице, когда температура внезапно поднялась с 0 до плюс 25. Однако же я был уверен, что каждый боец, неважно, гвардеец то или наемник, каждый, до кого я дотянулся семейным даром, выживет. Закончив здесь, я рванул в центр, туда, где сражалась Пожарская. На скорости вновь связался с главой своей гвардии. «Петя, я к Яре. Не теряйте». «Понял, господин. Вы слушаете?» «Давай». «Я переговорил с аналитиками, нашими и ЧВКшными. Мы пришли к выводу, что с текущими силами можем под ноль уничтожить врага». «Давай без пауз, граф Станиславский. Я слышу по твоему тону, что будет одно жирное «но». Так-то у меня имелось свое мнение насчет дальнейшего развития событий в этой битве. Однако мне хотелось послушать местных профессионалов». «Слушаюсь, господин. Если мы всех уничтожим под ноль, скорее всего, сами останемся с трупами и переполненным лазаретом. Стрижовы вряд ли что-то смогут быстро предпринять. Но вот условная третья сторона может легко воспользоваться подвернувшимся случаем. Со всем моим уважением, господин, третьих сторон, желающих вашей смерти, в мире хватает. Отвечать нам будет неким. Мы считаем, что если враг будет отступать, пусть валит. Единственный момент — призраки и драконы. Сохранить призраков в тайне проще. Граф Воронцов со своими ребятами вырезает всех врагов, кто их заметил. А вот с драконами сложнее. Всех свидетелей мы можем и не прикончить». «Но большинство подохнет», — хмыкнул я. «Не было никаких драконов, Петя, понял? Байку состряпаем, текст я дам». «Понял. Стало быть, особо не преследуем?» «Верно. Вы правы, глупо тратить жизни и силы, да превозмогать. Отдохнем и добьем. Да и мне нужно бы потратить энергию не на убийство». «Я понял вас, господин, и спасибо за это». «Не стоит», — отмахнулся я, положив трубку. «В отличие от многих, Петр в самом деле понимает, на что я трачу силы. С моим семейным даром он знаком не понаслышке». Впереди в небо взмыл столб черного пламени, вокруг которого клубилась металлическая стружка. Я наконец-то добрался до Пожарской и ее отряда. «Арр!» — пронесся по полю боя полный боли и ярости крик. Конечно же, я узнал этот голос. Он принадлежал баронессе. Проклятье! Не продержалось, что ли, отведенные 7 минут? Раскрутив энергию до максимума, я предельно ускорился, временно перестав тратить силы на поле. «Держись, Яра! Если помрешь, я буду смеяться над тобой! Ты ведь этого не хочешь, даже самовлюбленная гуру! Вот тогда и не помирай!»